Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 61. Фанимо, ты вовремя отреагировал. Твоя скорость удивила нас. Мы думали, что ты новичок, который только закончил обучение и понадобится время, чтобы подготовить тебя. Взволнованно говорил Ли Вэньцзе, поглаживая плечо мальчишки. Да я думал, что мы где-то полгода будем обучать, чем ты выступишь с командой. Ты здорово соображаешь. Ты вовремя решил использовать магию и спас Кайтан. Ха-ха-ха-ха-ха. Она должна будет выразить тебе свою благодарность. Смеялся Фэйши. Мо Фань получил работу, не имея опыта. В конце концов, в отряд не принимали тех, кто не убил хотя бы 10 зверей. Если бы Мо Фань не был магом молнии, его бы не приняли, будь у него даже самое с огнем. Отряд городских охотников не отличается от других команд, борющихся с животными за пределами города. Однако, только самые лучшие могут попасть в команду. Потому что из-за упущенного зверя пострадает не один или два человека. Пострадает весь город, который никак не может сражаться с магическими животными. Пусть у них и есть некие преимущества, их ответственность больше, поэтому они не могут набирать в команду простых и слабых магов. Учитывая силу, они готовы инвестировать полгода обучения для новобранца, ожидая, что он сможет выпустить заклинание в нужное время. Его действия при задании восхитили команду. Кто бы мог подумать, что с таким уровнем знаний он смог так быстро призвать магию в критический момент. Это потрясло Кайтан больше всего. Когда она была самой суровой к Мо Фаню, то думала, что он всего лишь новичок, и потому упрекала его. Кто бы знал, что он спасет ее от крысы? Хорошо, Вэньцзе. Проверьте кафетерий, есть еще какие-нибудь следы зверя. Надеюсь, что девочка все еще жива. Отдал приказы Сюйда Хуан. Да, Кэп. Многие охотники отвечают лишь за сохранность и устранение опасных животных. Гораздо труднее приходится поисковым группам. Прошла уже неделя, и капитан надеялся, что девочка жива. Хотя ее шансы были невелики. Мо Фань собирался покинуть школу, когда его кулон завибрировал. «Там душа?» Мо Фань подошел к дохлой крысе и улыбнулся. Пока другие занимались своими делами и не обращали на него внимания, он поймал душу крысы в свой кулон. Она замигала синим светом, оказавшись внутри кулона, и медленно мигала, пока кулон чуть подрагивал на шее мальчика. Этот маленький кулон мог поглощать души зверей. Когда Мо Фань убил темного волка, то поступил точно так же. Кулон впитал в себя остаточную душу волка. К сожалению, этой энергии достаточно, чтобы кулон стал духовным инструментом. Ему нужно больше душ, которые были бы сильнее. Он решил, что позже должен будет исследовать и этот вопрос. Другие учреждения наподобие магических ассоциаций Союза Охотника продают неполноценные души за 10 тысяч долларов каждый. Если я смогу напитать этими душами и обновить его, я могу покупать разбитые души и собирать те, кого убьем на месте. Если я смогу обновить свой кулон, я станет в несколько раз сильнее. А? Звезда молнии ведет себя как-то странно. Почему это? Мо Фань почувствовал, что его звезда молнии немного изменилась и был взволнован. Это изменение обычно предвещало прорыв магии к следующему уровню. Следующий уровень магии огня позволил Мо Фаню использовать пылающие кости. Значит, его магия молнии тоже решила улучшиться и прорваться на новый уровень. Мо Фань чувствовал, что элемент молнии очень капризен, но он не ожидал, что использования магии она решит прорваться. Он не был уверен, из-за чего магия решила прорваться, из-за поглощенной кулоном души или из-за ее усердия в тренировках. Огонь уже достиг второго уровня, что же будет с молнией, когда она достигнет второго уровня? Как же я жду этого момента? Мо Фань был удивлен, что первую же миссию, которую он успешно завершил, он получил долю выручки. Ряду 200 тысяч долларов. чтобы отряд убил зверя. Как правило, новички не получают долю во время испытательного срока, но Мафаню выплатили 10%. Учитывая его редкий элемент и сегодняшнюю миссию, команде было выгодно дальнейшее сотрудничество с Мафанем. 20 тысяч! Целых 20 тысяч! Эту сумму денег его отец получал за 6 месяцев работы. Однако Мафань не собирался тратить их бестолку и решил приберечь на... Это можно считать его первой зарплатой. Хоть и работа была опасной, деньги стоили уровня опасности. Мафань не ожидал такого, учитывая, что охотники за пределами города получают меньше. Неудивительно, что все хотят попасть в команду городских охотников. Семейство Му. Плавательный бассейн омывал края мягкими волнами. Мухэ, одетый в специальную шапочку, выплыл и направился к шезлонгам, чтобы отдохнуть. С другой стороны бассейна стоял тренер по плаванию. Мухэ неприкрыто любовался ее фигурой. Только Мухэ хотел подойти к тренеру, чтобы поговорить, как он заметил, что вода в бассейне стала покрываться льдом. «Чёрт возьми, я ещё не поплавал вдоволь!» У Мухэ заболела голова. Он поплавал всего ничего, а бассейн уже заморожен, будто сейчас зима. Ошеломлён, едва не потеряв дар речи. «Дядя Хэ, отец что-то присылал вам?» Спросил высокий, женоподобный юноша. «Юй-Ан, ваш прогресс магии впечатляет, как твои тренировки?» С улыбкой спросил Мухэ. «Моя скорость очень медленная». «Это называется медленно, но все остальные дети твоего возраста все еще не освоили и первый уровень. Но ты уже хорошо освоил...» «Ну, с твоей скоростью культивации не пройдет и 2 года, как ты освоишь ледяные нити 3-го уровня. Хотя это лишь разновидность ледяной волны по сравнению со слабым учеником. Ты просто заморозишь его в мгновение ока». 2 года? Это слишком долго!» – бормотал Му Юй-Ан. «Ты никогда не удовлетворен своим прогрессом. На самом деле твой прогресс имеет множество преимуществ по ровесниками, не считая Му Нин Сюэ. В конце концов, она немного особенная. Ты должен понимать, что твой отец сделал тебе отличный подарок. Тебе нужно лишь побить того парня на дуэли и избавиться от него!» – смеялся Му Хэ. Я никогда не воспринимал этого клоуна всерьез. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.